прикосновения рук, проникающий взгляд, сладкий аромат меня манят. Меня манят. Голос в тишину, я поймала волну. Это сон наяву, и я в нем тону. Я в нем тону. Меня тянет ко дну, ко дну, ко дну. Меня манит, манит. Меня манит, манит. Меня тянет одну, одну, одну. Меня манит, манит. Я не могу без тебя спать, без тебя спать, без тебя спать. Я не могу без тебя спать, без тебя спать, без тебя спать. Рифмы, песни, строки, руки на твои нежные вздохи. Температура к нулю давит на грудь, прицел в пустоту. Нас не спугнуть, нас не спугнуть, нас не спугнуть. Нас не спугнуть. Меня тянет ко дну, ко дну, ко дну. Меня манит, манит. Меня тянет одну, одну, одну. Меня манит, меня манит. Я не могу без тебя спать, без тебя спать, без тебя спать. Я не могу без тебя спать, без тебя спать, без тебя спать.